Но Джордж подавать в суд не стал. И дожидаться возвращения Ноя в Розуотер он тоже не стал. И на восток искать брата не поехал. И вообще они больше никогда не виделись. И никак друг с другом не общались. Джордж в полной генеральской форме при всех орденах обходил те семьи, откуда в его отряд пришел сын, а иногда и несколько сыновей, хвалил их за храбрость, горько жалел тех, кто был ранен или не вернулся домой. А в это время в городе строился дворец для Ноя, и однажды утром рабочие увидали, что к парадной двери гвоздями прибита генеральская форма, как распяливают для просушки шкуру убитых зверей. Так Джордж навеки исчез из округа Розуотер. Джордж бродягой пробирался на восток, но вовсе не в поисках брата. Он не собирался его убивать, а в поисках работы в городе Провиденс в Рот-Айленде. Он прослышал, что там открылась мастерская, изготовлявшая щетки. Работать в этой мастерской должны были слепые ветераны гражданской войны. Слухи подтвердились. Щеточную мастерскую открыл некий Кастер Бантлайн, который, кстати, сам не был ни слепым, ни ветераном войны, но он правильно рассчитал, что слепые ветераны будут очень покладистыми, что сам он войдет в историю как благодетель и гуманист, что все патриоты Северных Штатов еще долгие годы после окончания войны будут покупать только щетки Бантлайна марки «Северный маяк». Так создался капитал Бантлайнов. Заработав на щеточном производстве, Кастер Бантлайн и его припадочный сын Элай поехали мешотничать в Южные Штаты и стали табачными королями. Хотя генерал Джордж Розуотер и стер ноги в кровь, но продолжал улыбаться, придя в щеточную мастерскую. Кастер Бантлайн навел справки в Вашингтоне и, удостоверившись, что Джордж действительно генерал, взял его в мастерскую старшим мастером, назначил ему высокий оклад и назвал в его честь один из сортов щеток генерал Розуотер. На время это фирменное название так вошло в привычку, что все такие щетки стали называть генералами. К слепому Джорджу приставили 14-летнюю девочку-сиротку по имени Фейс Мэри Хью. Она стала его поводырем и порученцем. Когда ей исполнилось 16 лет, Джордж взял ее в жены. И Джордж родил Эбрахама, ставшего священником, конгрегационалистом. Эбрахам уехал в Конго миссионером, женился на дочери другого миссионера-баптиста по имени Лавини Уотерс. Там, в джунглях, Эбрахам родился на Мэри Хью. Лавини умерла родами. Маленького Мэри Хью вскормила негритянка из племени Банту. И вот Эбрахам с маленьким Мэри Хью вернулся в Рот-Айленд. Эбрахам занял место проповедника конгрегационалистской церкви в маленьком рыбачьем поселке Писконтьюти. Он купил домишко и при нем 110 акров песчаной земли, поросшей жидким леском. Участок шел треугольником, по гипотенузе тянулась береговая полоса Писконтьютской гавани. Сын священника Мэри Хью Розуотер стал торговать земельными участками, нарезанными из отцовской земли. Женился он на Синти Найльс Рэмфорд и взял за ней небольшое приданое. Капитал жены он вложил в строительство, проложил мостовые, поставил уличные фонари, провел канализацию. Он нажил на продаже участков порядочное состояние, но потерял во время депрессии 1929 года и свои, и жененные деньги, и он пустил себе пулю в лоб. Но до этого он успел написать историю своей семьи и родить беднягу Фреда, страхового агента. Сыновья самоубийц почти всегда неудачники.